Так что радикулит в данном случае не только боль, но и еще нарушение иннервации сердца, нарушение его питания, регуляции сердечной деятельности. Поэтому более быстрое излечение радикулита – это еще и помощь внутренним органам, ведь все они связаны с центральной нервной системой именно через спинномозговые корешки. Кроме широко известного названия радикулит, нередко мы встречаемся еще и с такими, как ишиас, люмбаго, еще часто говорят «прострел», «вступило в спину». Давайте уточним, что за каждым из этих названий стоит. Радикулитом обычно обозначают поражение корешков спинного мозга, как переднего, так и заднего, канатика, объединяющего эти корешки, и продолжение корешков до нервного сплетения или до того места, откуда они, сливаясь воедино, образуют нерв. Например, наиболее часто страдают корешки, проходящие в поясничном отделе, которые затем после сплетения образуют седалищный нерв. А раз так, то появляются еще и признаки нарушения функции этого нерва, соответствующие изменения чувствительности, рефлексов, может наступить даже ограничение движений в отдельных мышцах ноги. Часто одновременно нарушаются кровоснабжение и трофика, питание тканей. Нога становится несколько более бледной или даже синюшной, кожа начинает шелушиться. Так как страдают корешки и поясничного отдела, и крестца, то часто этот радикулит называют еще пояснично-крестцовым. А какое же заболевание называют люмбаго? Или, что одно и то же, прострел? Вот как больной рассказал о начале такого заболевания. Вчера решил подвинуть стол, и только взялся за него. Меня вдруг сразу же сковало, пронзило, как выстрелом. Боль в пояснице дикая. Я не то что разогнуться, повернуться не мог. Меня еле дотащили до кровати. А какого труда мне стоили попытки выпрямиться? Радикулит тоже может начаться с прострела. Но чаще он такого острейшего начала не имеет. Приступ люмбаго начинается внезапно при подъеме тяжести, особенно большой, а также при неудачном движении, которое до этого человек выполнял совершенно свободно. Внезапная скованность держится долго. Попытки повернуться в кровати, согнуть ногу, ведут к резкому усилению болей в пояснице и крестце. В это время опасно даже кашлянуть или чихнуть, все резчайшим образом отдает в поясницу. Мышцы поясницы при этом постоянно напряжены, и вместо поясничной впадинки появляется уплощение. Иногда поясничный отдел позвоночника даже искривляется в какую-либо сторону. Почему же все это происходит? Как ни странно, боль здесь является защитной реакцией. Она не дает двинуться, потому что фиксация положения позвонков, между которыми находятся пострадавшие межпозвоночные диски, препятствует еще большему ущемлению нервных корешков. Эти защитные реакции происходят настолько внезапно и с такой силой, что вызывают сильнейшее перенапряжение мышц, иногда даже с надрывом отдельных мышечных волоконец и их оболочек. Человек, пораженный люмбаго, прострелом, страдает от нескольких дней до нескольких недель. Долго приходится прогревать больное место, употреблять препараты, снимающие боли, применять раздражающие мази, физиотерапию и многое другое. Для жизни не опасно, но на нервы действует изрядно.